Глава 7. «Я поеду с тобой», — говорит мама, когда я готовлюсь выйти из дома. «Хочу внучку увидеть. Буду только рада. Она просто меня одну оставлять не хочет, да и вряд ли уедет к себе. Наверняка позже, когда вернемся, скажет, что останется на ночь. Я не против. Она же мать, переживает, волнуется. Однако не люблю, когда со мной обращаются как с ребенком». Мы садимся в машину. Какое-то время мама возится со своим телефоном, кажется, печатает сообщение. Не знаю, кому. Да и мне это особо не интересно. Мои мысли заняты Джаном, словами адвоката. Все никак не могу понять, в чем логика, зачем он так поступил. Я что, все эти годы, что мы были вместе, выглядела навязчивой истеричкой? Если бы он сказал мне все в лицо, я бы гордо вздернула подбородок и раньше него подписала бы нужные документы. Оставаться рядом с человеком, который меня не хочет, умолять? Нет, это не про меня. Даже если безумно люблю, даже если буду уверена, что умру без него. Ты у меня сильная, всегда такой была. С самого детства совсем справлялась одна, начинает мама вкрадчиво. Поэтому я даже не сомневаюсь, что и в этот раз все будет аналогично. Джан пожалеет о том, что с тобой сделал. И на работу устроишься, и жизнь свою продолжишь, как ни в чем не бывало. И Айджан воспитаешь такой же умничкой, как сама. Мама пытается поддержать, чтобы я не опустила руки. Я это умом понимаю. Но и она меня плохо знает, если думает, что я буду днями рыдать в подушку, потому что меня бросил муж. Нет. Сейчас для меня главное мой ребенок, а мужчина, его можно найти всегда. Хотя я вряд ли когда-нибудь на такое решусь. В каком-то смысле я даже рада, что не забеременела. Так хотела второго малыша, но что-то не получалось. Я люблю детей, однако сейчас я в таком положении, что с двумя мне было бы гораздо тяжелее. Плюс, опять же, обвинили бы в том, что я нагуляла. Боже, их обвинения на уровне бреда. Мне даже интересно, чем сейчас занимаются свекровь и ее сестричка Самира. Радуются, что избавились от меня. Они о такой невестке, как я, только мечтать могут. Я столько лет относилась к ним с уважением. Даже когда Джан злился на что-то, уговаривала, чтобы он не рубил сгоряча, что они его родители и нужно идти навстречу. Дура. Знала бы я, какую яму мне будут копать, никогда не делала бы этого. Ловлю себя на мысли, что опять пытаюсь защитить Джана. Вдвойне дура, если не перестану об этом думать. Он не из тех, кто позволяет лезть в свою жизнь. Но если сейчас позволил, значит, устал от меня. К тому и была вся та холодность и отстраненность. Он меня разлюбил. Но в последний раз решил быть со мной той ночью. Дура, неужели думала, что все начинает налаживаться? Забрав дочку, мы выезжаем обратно. Не могу не заметить, что Айджан немного грустная, вглядываясь в ее лицо в зеркале заднего вида. «Малыш, как прошел день?» «Хорошо», — подняв на меня свои большие глаза, улыбается дочь. «Мы сегодня много рисовали и открытки для пап готовили». Вот как». «Да, преподавательница сказала, что скоро день отца, день отцов. Я поняла, малыш. И как у тебя получилось?» «Хорошо. Ты у меня умница, все умеешь». Мама улыбается, глядя на нас, но в наш разговор не вклинивается. Я же устремляю взгляд на дорогу, желая скорее найти работу и хоть как-то забыть все происходящее в моей жизни. В голове полный раздрай. «Мам?» — спустя время зовет дочь. «Да, родная?» «А папа скоро приедет?» Получаю мощный удар в грудь. Видит Бог, как мне не хочется врать. Однако не остается выбора. Да и, по сути, я говорю то, что мне сказал Джан. «Папа уехал в командировку, родная. Когда приедет, наверное, увидим его?» «Наверное, да». «Надолго уехал?» «А мне бабушка Самира сказала, что он не мой папа». «Что? Что, черт побери?» Сжимаю руль до побелевших костяшек, бросив яростный взгляд на маму. Она побледнела, как и, скорее всего, я. Сглатываю шумно и, остановившись на светофоре, поворачиваюсь к дочери. «Когда она это сказала, Айджан?» «У дедушки день рождения было». «Я помню тот день. Она сказала, что уложит Айджан спать, а я не стала протестовать». «Бабушка Самира пошутила, родная». Айджан кивает. «Как же легко обмануть детей, Господи, убедить их. Клянусь, если бы я сейчас увидела ту женщину, тетку Джана, я бы придушила ее собственными руками. Не пойму, когда я стала такой слепой. Казалась доброй, милой, а в итоге сняла маску, показав свое истинное лицо. Змея». «Мы заезжаем в супермаркет. Нужно закупиться продуктами». Мама, молчавшая всю дорогу, не выдерживает, когда видит, что я ни на что не реагирую. Тихо набираю все, что нужно, в корзину. «Дочка?» «Да, мам?» «Меня пугает твое молчание. Ничего не скажешь?» «А что сказать? Моя свекровь вместе с Амирой уже давно планировали, как бы меня оклеветать. Даже ребенка успели запутать. Какой тварью нужно быть, чтобы так поступить?» Последнее цежу сквозь зубы, которые стискиваю до невыносимой боли. Они хотели от меня избавиться, но зачем вмешивать ребенка? Зачем? «И ты все равно думаешь, что Джан появится? Диана, он попросил адвоката связаться с тобой, поставит какие-нибудь условия, через него наверняка все решит. Разведется, и на этом все. Пожалуйста, не надейся на что-то хорошее. Ты сейчас подумаешь, что все наладится, а когда все будет усложняться, будет больнее, дочь. Мам, что бы ни предложил адвокат, я соглашусь на развод. Алименты? Окей, они обязаны выплачивать. Не буду строить из себя независимую, даже если я действительно такая. Пусть выплачивают. Буду тратить эти деньги на дочь», — говорю тише. Айджан берет с полки шоколадку, кладет в корзину. «А не лучше просто стереть ту семейку из своей жизни, чтобы ты не нервничала каждый раз?» «Малыш, макароны возьмем?» — обращаюсь к малышке. «Да!» «Иди прямо. Видишь, возьми две упаковки, родная». Дочь выполняет мою просьбу. И лишь когда она отходит от нас, я поворачиваюсь к маме. «Не буду я нервничать. Бумеранг — хреновая штука, и рано или поздно каждый получит по заслугам». Мама со мной не согласна. Я это вижу по выражению ее лица. Но и не настаивает, не пытается меня уговорить. Расплатившись на кассе, мы выходим. До дома около 10 минут езды. С трудом нахожу место для парковки. И едва покидаем салон, сразу вижу машину брата. Облокотившись о капот своего джипа, он смотрит на меня. Я же устремляю взгляд на маму, которая кусает губы. «Я хотела как лучше, родная. Дима тебе обязательно поможет». Я лишь выдыхаю. «Обязательно поможет, да. Но мне придется снова и снова встречаться с лучшим другом своего брата, который когда-то был безумно в меня влюблен, но я в итоге выбрала Джана. Может, оно и к лучшему. Пусть видит, что конец жизни не наступает, когда он оставляет на полпути. Жизнь только начинается, дает новые возможности. И, возможно, второй шанс. Я не нуждаюсь в мужчине, уж точно не в ближайшие несколько лет. Но Джан Демир об этом точно не должен знать». «Дядя!» — Айджан бежит к Диме. Он, подхватив племянницу, кружит ее в воздухе. «Принцесса моя, как ты?» «Хорошо». Дима достает из багажника несколько бумажных пакетов известной фирмы. «Смотри, что дядя тебе купил». Брат улыбается, Айджан, а на меня бросает злые взгляды. Дескать, из-за твоего выбора будет страдать ребенок. Поднимаемся в квартиру. Мама с Айджан идут мыть руки, Дима ловит меня за локоть. «И куда пропал твой горячо любимый муж, сестренка?»